и побежал догонять воеводу. «Мы шли сквозь грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо!» — донесся сзади голос государя всея Руси. На царицыной половине было куда хуже. Там стоял истеричный визг. Раздетые дамы заламывали руки, взывали к матке Боски, а то и просто метались по комнатам, ошалев от страха. Хладнокровие сохраняла одна государыня. Марина была бледна и тоже в одной ночной рубашке. Распущенные волосы свисали до пояса, но голос не дрожал, взгляд пылал решимостью, а в руке она сжимала заряженный пистоль. Юрка мог гордиться такой женой. «Что, заговор?» — отрывисто спросила она. Басманов с солдатами заняли оборону у решетки, а Ластик коротко объяснил Марине, что происходит. «Значит, вся надежда на подмогу Вишневецкого?» — спросила она, и свет в ее глазах потух. «Я знаю князя Адама. Он осторожен и не захочет подвергаться опасности». «Ну, значит, народ прибежит царя спасать», — бодро сказал Ластик. «Ничего, решетки прочные, продержимся». Марина стояла у окна, смотрела на языки огня, полыхавшие над городом уже в нескольких местах. Со всех сторон доносились вопли, выстрелы, грохот. Заполошно били колокола во множестве церквей. Похоже, бой шел не только в Кремле, но по всей Москве. «Поляков режут», — царица зябко поежилась. Прислужница подала шерстяной платок, но Марина повела плечами, и шаль соскользнула на пол. «Рассветет, только хуже станет. Подкатят пушки, разнесут дворец по бревнам. Так всему голова Шуйский? Он хитрый лис, наверняка все предусмотрел». Ответить на это было нечего. На лестнице грянул залп, раздались крики. Мятежники добрались и сюда. Фрейлины снова завизжали. «Тихо вы, гусыни!» топнула ногой царица. «Забейтесь по углам и молитесь!» Сама, однако, прятаться не стала. Решительной походкой вышла в коридор и двинулась прямо к лестнице. Ластик, как обещал, не отставал от нее ни на шаг. «Накося, выкуси!» — орал кому-то Басманов, смахивая с шеи кровь. Кажется, воеводу оцарапало пулей. «Зарядов у нас много, на всех вас хватит. А тебе, Васька-изменник, я брюхо прострелю, чтоб не сразу и сдох. Помучился!» Семеро солдат, опустившись на одно колено, держали мушкеты на изготовку. Лица у них были застывшие, напряженные. Заговорщиков Ластик не увидел. Лишь на лестнице, по ту сторону решетки, лежали два неподвижных тела. Одно ничком, другое навзничь. «Сам Васька тут!» — азартно сообщил Басманов, оборачиваясь. «Уговаривал покориться! Рычаг поднять!» Он показал на торчащую из стены железную палку. Такую же, как на государевой половине. «Пальнул я в него пса, да не достал! Шла бы ты, государыня, не ровен час пулей зацепит!» Не слушая его, Марина приблизилась к самой решетке. «Князь Василий Иванович, ты на моей свадьбе Тысяцким был, руку мне целовал, называл ясновельможной царицей. Ты и есть царица!» — откликнулся откуда-то снизу из укрытия Шуйский. «А что по ошибке за самозванца вышло, не твоя вина. Он и тебя обдурил, как нас. Не бойся, Марина Юрьевна, мы тебе зла не содеем. Отпустим с почетом в Польшу, и все самозванцевы дары при тебе останутся. Меха, камни драгоценные, золото. На том крест целую во имя Отца, Сына и Святого Духа. И поляков резать не станем. Нам только одна голова нужна, Отрепьева. А с королем Жигмантом нам ссориться не к чему». «Как ловко подкатывается, как мягко стелет», — покачал головой Ластик. Легонько отодвинув царицу, Басманов просунул руку с пистолем между прутьев. Выстрелил. «Ах, увертлив змей! Сызнова не попал. Поговори-ка с ним еще, матушка, а я перезаряжу». Воевода присел на корточки, сыпанул из рожка пороху, забил в дуло пулю, проверил, не сбилось ли кресало. Пистолет у Басманова был самоновейший, кремниевого боя. «Сволочь какая, Шуйский!» — озабоченно сказал Ластик царице. «Это он клин между Дмитрием и поляками вбивает!» Марина рассеянно улыбнулась, не глядя на него. Сделала два маленьких шажка назад. И вдруг сделала вот что. Приложила свой пистоль к воеводиному затылку, да спустила курок. Полыхнул огонь. Оглушительно ударил выстрел, и здоровяк Басманов, наверное, так и не поняв, что произошло, ткнулся лицом в пол. Резко запахло паленым волосом. Ластик задохнулся. Сошла с ума. Только это и пришло ему в голову. «Гляди, князь Василий, Ты перед всеми крест целовал!» — звонко крикнула Марина. Отшвырнула пистоль, схватилась обеими руками за рычаг, дернула, и решетка поползла вверх. По лестнице с ревом и топотом бежала толпа. Смела с дороги растерявшихся немцев. Ластика отшвырнула в сторону. «Бей вора! Лови самозванца!» — вопила сотня глоток. Вжавшись в пол за богатырским телом убитого воеводы, Ластик видел, как последним поднялся Шуйский в остроконечном шлеме, в полированном панцире. «Царицу увести!» — зычно крикнул боярин. «Девок ее не трогать! Кто порешит самозванца, 1000 рублей даю! Живой он нам не надобен!» И тут впервые в жизни Ластику захотелось убить человека. Он вынул из безжизненной руки Басманова заряженный пистоль. Стрелять умел, Юрка показывал. Всего-то и надо — отвести курок да спустить. С такого расстояния Шуйского и доспех не спасет. А потом будь что будет, пускай хоть на части разорвут. «А камень?» — спросил Ластика строгий голос, донесшийся не извне, изнутри. «Если тебя на части разорвут, что будет с алмазом? Помочь другу ты теперь ничем не можешь. Беги, спасай Россию!» Ластик всхлипнул, сунул оружие за пояс, поднялся на четвереньки. Кое-как выполз на пустую лестницу, там поднялся на ноги и побежал выручать несчастное отечество. По Кремлю носились осатаневшие люди с налитым кровью глазами. На мальчишку с пистолем внимания никто не обращал, только один стрелец остановился и дал затрещину. «Кыш отсюда, малец! Пока не прибили сгоряча! Нече тебе тут делать!» Хорошо все-таки, что у них тут нет телевидения. Не то признал бы кто-нибудь князь Ангела Солянского, самозванцева брата. Ластик бежал к Боровицкой башне, размазывая по лицу слезы. «Юрка парень лихой. Его так просто не возьмешь», — нашептывала дура Надежда. «Может, как-нибудь вырвется?» «Ну, Маринка-то! Маринка!»